Полковник Нильсон с трудом поднялся на ноги, и через полминуты мы были офицерами. Временно сверх штата на правах стажеров. Я думал, теперь он вручит нам звездочки и отпустит с Богом. Мы не должны были покупать их. Звездочки тоже были временными, наподобие патентов. Вместо этого полковник опять развалился в кресле и теперь уже был больше похож на обычного человека. А знаете, ребята, для чего я рассказал вам, как трудно будет? Я хочу, чтобы вы позаботились обо всем наперед и распланировали каждый шаг для самого глухого положения вещей и острее почувствовали, что ваша жизнь — это жизнь ваших бойцов, и вы не вправе ею разбрасываться в самоубийственном стремлении к славе. Так же, как не вправе и беречь ее, если ситуация требует самопожертвования. В общем, поднапрягите мозги заранее, не ждите, когда подопрет. Конечно, всего не учесть, но одну вещь. Каков, по-вашему, единственный фактор, способный спасти вас, когда бремя станет совсем невыносимым? Кто ответит? Никто не отвечал. Смелее, смелее, вы уже не новички. Мистер Гассан. Взводный сержант, сэр, медленно произнес янычар. Само собой. Скорее всего, он старше вас. За его спиной множество бросков, и уж наверняка он знает свою команду лучше, чем вы. А так как на нем не лежит жуткое парализующее бремя командира, он, возможно, соображает гораздо яснее, чем вы. Попросите у него совета. Для этого у вас есть специальный канал связи. Это не лишит его доверия к вам. Он привык, что командиры советуются с ним. Если вы пренебрежете этой возможностью, он сочтет вас самоуверенным дураком и будет прав. Однако не нужно слепо следовать его советам. Используете вы их или у вас есть свой план, принимайте решения сами и отдавайте приказ. Единственное, что может посеять страх в сердце хорошего взводного сержанта, если он вдруг поймет, что работает с командиром, не способным принять никакого решения. Нигде и никогда офицеры и солдат не зависели друг от друга так сильно, как в МП. И именно сержанты — тот клей, что их скрепляет. Никогда не забывайте об этом. Комендант развернул свое кресло и подкатил к стоявшему у его стола шкафу со множеством крохотных ящичков. Он выдвинул один. Мистер Гассан. Сэр. Эти звездочки носил капитан Терренс О'Келли во время своего учебного полета. Устраивают они вас? «Сэр!» Голос янычара прервался. Мне почудилось, что на глазах его сейчас покажутся слезы. «Так точно, сэр!» «Подойдите!» Полковник Нильсон приколол ему звездочки и сказал: «Носите их с честью, как и ваш предшественник, но обязательно верните! Ясно?» «Есть, сэр! Я сделаю все, на что способен!» «Не сомневаюсь, мистер Гассан. На крыше ждет аэрокар. Ваш катер отбывает через 28 минут. Выполняйте приказ, сэр». Янычар, отсалютовав, вышел. Комендант выдвинул еще один ящичек. «Мистер Бирд, вы не суеверны?» «Никак нет, сэр». «А я вот да. Значит, вам не страшно носить знаки различия, принадлежавшие по очереди 5 офицерам, каждый из которых погиб в бою?» Бирд заколебался. «Никак нет, сэр». «Хорошо. Потому что эти 5 офицеров собрали 17 наград от медали земли до раненого льва. Подойдите. Та, которая немного побурела, всегда носилась на левом плече. и не вздумайте ее полировать. Постарайтесь, чтобы и на второй не появилось такой же отметины. Если только не будет крайней необходимости, когда она появится, вы поймете. Вот фамилии их прежних хозяев. У вас еще 30 минут, можете быстро добежать до мемориального зала и посмотреть, кем они были. Есть, сэр. Выполняйте приказ, сэр.